Репка. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Отродясь, такой репы в деревнях не видели. Пошел дед репку рвать. Тянет-потянет, а вытянуть не может. Что делать? И так, и этак. Никак репку не вытянуть. Позвал дед бабку. «Бабка, пойдем репку тянуть!» Бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянуть никак не могут. Ну, просто беда какая-то. Пришлось звать внучку. «Внучка! Детонька!» «Что, бабушка? Что, дедушка?» Отозвалась внучка. «Иди сюда, репку тянуть будем!» Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. «Бабушка, дедушка, — сказала внучка, — давайте я позову собачку Жучку». Позвала внучка Жучку. «Жучка, Жучка, ты где?» «Жучка, помоги нам репку вытянуть!» Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала жучка кошку. Кошка прибежала. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут-потянут, вытянули репку.